«Все бы хорошо», — сказал Эдгар и поднял один листок. «Вот только первый эксперимент вы провели на работниках хлебзавода. Вот ваш отчет, узнаете? После этого они уже не могли воровать сахарок, так что остался только один вариант. Вы намеренно завалили операцию». «Давайте еще версии рассмотрим», — жалобно сказала Арина. «К примеру, донос вашей подруги Луизы», — предложил Эдгар. «О том, как в дни операции она случайно увидела вас, общающейся с неустановленным светлым магом около трибун ипподрома. О том, что вы долго спорили, торговались, после чего светлый вручил вам какой-то пакет, а вы кивнули, после чего ударили по рукам. Луиза даже расслышала фразу «сделаю, и года не пройдет». Напоминаю, что на время эксперимента вам было запрещено контактировать с иными. Было?» «Да», — сказала Арина, склонив голову. «Лушка жива?» «Увы, нет», — сказал Эдгар. «Но показания ее запрокатализированы». «Жалко», — пробормотала Арина. К чему именно это «жалко» относилось, не уточнила. Но догадаться, что Луизе еще повезло, было нетрудно. «Вы можете объяснить, с каким светлым вы общались, что обещали сделать и что получили от него?» Арина подняла голову, горько улыбнулась мне, сказала: «Как нескладно! Вот всегда у меня нескладушки выходят по мелочам, как с чайником. Арина, я вынужден доставить вас для дальнейшего допроса», — сказал Эдгар, — «именем Инквизиции». «Попробуй, второранговый», — насмешливо сказала Арина и исчезла. «Она ушла в сумрак», — крикнул я, отлепляясь от стены и ища взглядом свою тень. Но Эдгар все же секунду помедлил, проверял, не отвела ли нам ведьма глаза. На первом слое мы оказались почти одновременно. На Эдгара я взглянул с легкой опаской, в кого превратит его сумеречный мир. Нет, ничего, почти не изменился, только волосы поредели. «Глубже!» — я энергично махнул рукой. Эдгар повел головой, поднес к лицу ладонь, и ладонь словно бы всосала его целиком. Эффектно, инквизиторские штучки. На втором слое, где домик превратился в бревенчатую избу, мы остановились и посмотрели друг на друга. Арины, конечно же, тут не было. «Ушла на третий слой», — прошептал Эдгар. Волосы у него исчезли, череп вытянулся, словно утиное яйцо. А так ничего, лицо почти человеческое. «Можешь?» — спросил я. «Один раз смог», — честно ответил Эдгар. От нашего дыхания шел пар, вроде бы и не очень холодно, но наползает сырость. «И я один раз смог», — признался я. Мы мялись, как самоуверенные купальщики, внезапно сообразившие, что река перед ними слишком уж бурная и холодная, и никто не решался сделать первого шага. «Антон, ты поможешь?» — спросил наконец Эдгар. Я кивнул. «А зачем же я еще бросился в сумрак?» «Пошли», — сосредоточенно глядя себе под ноги, — сказал инквизитор. И через несколько мгновений мы шагнули на третий слой. Тот, куда по-хорошему стоит соваться лишь магом первого уровня. Ведьмы не было. «Экая затейница», — прошептал Эдгар, озираясь. «Дом-шалаш и впрямь производил впечатление. Антон, она его сама строила. Она здесь подолгу бывает». Медленно пространство вокруг сопротивлялось резким движением. Я подошел к стене. Раздвинул ветки, выглянул. Это совсем не было похоже на человеческий мир. Плыли в небе сверкающие облака, будто взвесь стальных опилок в глицерине. Вместо солнца где-то высоко-высоко расплылось багровое огненное облако, единственное цветное пятно в сером мареве. А вокруг до самого горизонта тянулись искореженные низкие деревья, из которых ведьма и построила свой дом. Впрочем, деревья ли это были, никаких листьев, только причудливо переплетенные сучья. «Антон, она ушла глубже», — «Антон, она вне категории», — сказал за спиной Эдгар. Я повернулся и посмотрел на мага. Кожа темно-серая, лысый, вытянутый череп, глаза запали, впрочем, глаза человеческие. «Как выгляжу?» — Эдгар оскалился в улыбке. «Зря. Зубы у него были конические, острые, будто у акулы». «Не очень», — признался я. «Наверное, и я не лучше». «Это только видимость», — небрежно ответил Эдгар. «Ты держишься?» Я держался. Второе погружение в глубину сумрака давалось легче. «Надо идти на четвертый слой», — сказал Эдгар. В глазах, пусть и человеческих, горел огонь фанатизма. «Ты вне категорий?» — ответил я вопросов. «Эдгар, мне вернуться-то сложно. Мы можем объединить силы дозорной. Как?» Я даже растерялся. «И у темных, и у светлых есть понятие круга силы. Но вещь эта опасная, и требуется для нее не менее 3-4 иных. К тому же, как объединить светлую и темную силу?» «Это моя проблема», — Эдгар энергично замотал головой. «Антон, она уйдет! Уйдет по четвертому уровню! Доверься мне!» «Темному?» «Инквизитору!» — рявкнул маг. «Я инквизитор, понимаешь, Антон, доверься, я прика...» Эдгар замолчал и уже другим тоном добавил. «Прошу тебя». Не знаю, что на меня подействовало, азарт охоты, желание поймать-таки ведьму, которая погубила тысячи людей, просьба инквизитора, а может быть, просто желание увидеть четвертый слой. Самые тайные глубины сумрака, куда и Гессер-то нечасто заглядывает, где никогда не бывала Светлана. «Что нам делать?» — спросил я. Лицо Эдгара озарило улыбку. Он протянул руку, пальцы заканчивались тупыми крючковатыми когтями, сказал... «Именем договора, равновесие, которое храню, призываю свет и тьму, прошу силу от имени тьмы!» Под его настойчивым взглядом я тоже протянул руку и сказал «От имени света!» Это отчасти походило на заключение клятвы между темным и светлым, но только отчасти. В моей руке не вспыхнул лепесток пламени, на ладони Эдгара не появился сгусток тьмы. Все произошло извне. Серый, расплывчатый мир вокруг нас вдруг обрел четкость. Нет, красок не появилось. Мы по-прежнему были в сумраке. Появились тени, будто на экране телевизора, где до отказа убрали цветность, внезапно добавили яркости и контрастности. «Наше право признано», — прошептал Эдгар, озираясь. Лицо его было по-настоящему счастливым. «Наше право признали, Антон!» «А если бы не признали, — насторожился я, — Эдгар поморщился, — сказал, — всяко бывает, но ведь признали. Идем!» В этом новом, контрастном сумраке двигаться было куда проще. Я поднял свою тень легко, будто в обычном мире, и оказался там, где дозволено находиться лишь магам вне категории.